Наконец, в 6 километрах от Костинского домика Ленина расположены лесные поляны, точнее деревня Тарасовка, появившаяся в жизни Ленина еще летом 1918-го, до того, как Сапронов нашел для него горки. Уникальность места не в том, что это еще один уголок Подмосковья, где можно воздвигнуть статую дачному без галстука Ленину, а в том, что его пребывание здесь привело к образованию некоего совхоза, и совхоза непростого. Это один из тех фрагментов действительности, которые радикально преобразились уже при жизни Ленина, где было запустение, расцвели сады и зазеленели поля. Не так уж много мест в деревне, которые могут похвастаться такой молниеносной трансформацией. Перед революцией Тарасовка из дворянско-помещичьего гнезда, некогда принадлежащего Салтычихе, той самой, превратилась в дачное место, куда переселялись на лето люди в диапазоне от режиссера Станиславского до сотрудников бельгийской миссии, съемщики соседнего дома. Они закусывали губы от изумления, когда видели здесь Ленина. Тут служил управляющим отец видного большевика Скворцова-Степанова, сочинившего после революции по заказу Ленина несколько книжек, в том числе фундаментальный науч-поп о перспективах электрификации. Для того, кто интересуется, что было в голове у Ленина, скворцовские тексты — страшно любопытное чтение. Он явно писал их после тщательного интервьюирования ВИИ. Видимо, Скворцов как раз и навел на Тарасовку Бонч-Бруевичей, а уж те стали приглашать сюда Ульяновых. Создать на землях дачного поселка образцовый совхоз придумал Бонч-Бруевич. И он же придумал поэкспериментировать не с местным населением. Как следует, пролистав свою записную книжку времен газеты «Рассвет», он принялся трансплантировать сюда сектантов. С самого начала заинтересованно наблюдавший за начинанием своего друга и всячески поддерживавший его, Ленин полагал, что речь идет о духоборах. Однако на самом деле то были члены секты начала века, у которых был 1,5-десятилетний опыт устройства коммун. Как пишет исследователь сектантства А. Эткин, обративший внимание на феномен лесных полян, ранее интересовавший только разводчиков племенного скота, подмосковный совхоз «Лесные поляны», созданный директором Бонч-Бруевичем и кассиром Легкобытовым, стал единственным реализованным образцом великой мечты русского народничества. На рубеже 1920-х годов Бонч-Бруевич оказывается в уникальной роли посредника между двумя коммунистическими утопиями, сектантской и большевистской, и между двумя утопическими лидерами – Легкобытовым и Лениным. Ленин приветствовал эксперименты лояльных лиц и даже удивительное в сущности совместительство, когда начальник кремлевской администрации одновременно выполняет должность директора подмосковного сельскохозяйственного предприятия. Видимо, ему казалось забавным наблюдать, как способный организовать любую деятельность, Бонч-Бруевич справится с хождением в народ. Хотя задним числом Бонч-Бруевич приписывает инициативу создания своего необычного совхоза самому Ленину летом 1918-го, похоже, в полной мере он смог развернуться в полянах в 1920-м, когда дача превратилась для него во что-то вроде почетной ссылки. Смещенный с должности управделами совнаркома, Бонч смог в полной мере посвятить себя своему сектантскому совхозу. Из преимуществ были только доступ к Ленину и возможность взять кредит. Сначала пришлось собирать земли с нуля, слепливая 500-гектарную территорию из разных фрагментов государственной, брошенной дачниками и свежеконфискованной у мелких помещиков земли. Из живого инвентаря нашлась только лошадь Васька, 24 года от роду. В Лопасне отыскали еле живых йоркширских белых свиней, настолько оголодавших, что из 11 свиноматок сумели доехать 8. Очень скоро свиней было уже 500, и в год они давали приплод 10 тысяч поросят. Мы знаем, что после октября 1917-го Ленина интересовало не столько процветание села, сколько разжигание там классовой войны. Тем не менее, идея производить что-либо ударным способом всегда увлекала ВИИ, и создание успешного поместья, фабрики представлялось ему заслуживающим инвестиций опытом. Гарантии того, что лесные поляны – вегетарианское, подозрительно некоммунистическое название выдумал Бонч-Бруевич, не превратятся в гнездо контрреволюционной сельской буржуазии, было участие Бонч-Бруевича. Бонч сделал все, чтобы в отчетах Ленину замаскировать своих сектантов, которые действительно часто поддерживали большевиков, а те еще с 1903 года пытались объяснить им, что цели у них совпадают, под биороботов. имеют своеобразные философские взгляды и по-своему объясняют происхождение и роль религии, но не имеют никаких обрядов, таинств, не верят ни в каких богов, святых и прочую чепуху. Все это совершенно, как говорят они, отметают как детство человеческой мысли. А уж как работают, даже при плохом пайке, втрое, в восьмеро эффективнее обычных людей, да еще и привозят в совхоз свое имущество. Жить коммуной подразумевало, что все общее, от денег до нижнего белья. Для нас важно, что поляны оказались витриной ленинской крестьянской утопии. Судя по письмам Бонч-Бруевича Ленину и его позднейшим мемуарам, где слово «секты», разумеется, испарилось, совхоз был чем-то средним между трудармией Троцкого и агропромышленным холдингом, прибыль от которого в первую очередь идет государству, а малое, покрывающее личное потребление и необходимые инвестиции в развитие, часть распределяется не индивидуально, а на всю общину, препятствуя таким образом развитию мелкобуржуазного сознания. Каким именно был баланс принудительности и добровольности в этом труде, мы не знаем. Вряд ли он был сильно смещен в ту или иную сторону. Окрестные крестьяне опасались, уплывет наша земелька в совхоз. Но ни руководство, ни сектанты не были агрессивными. И если заманивали к себе, то демонстрации возможностей техники. Уже в первой пахоте участвовали три трактора, электрификацией и звездным персоналом. Агрономом был Нахимов, племянник адмирала, зав скотными дворами русский швейцарец Доувальдер. В 1925 году сектантский совхоз нанял собственного бактериолога и принялся производить айран. Удивительные урожаи давали клубничные поляны. В совхоз провели американские без единой рытвинки дороги. Ленин помог выделить 2000 золотых рублей на покупку оборудования для лесопильного завода. Быстрые успехи позволили поставить пчельник на 120 ульев, открыть фабрику диетических продуктов из овса, толокно, геркулес, русское какао и колбасный завод на 320 пудов колбас в день. Бонч посылал Ленину на дегустацию произведенные в лесных полянах мягкие французские сырки, изначально, видимо, сектантский продукт, возможно, аналог Пасхи и, очевидно, прототип нынешних глазированных сырков. Именно в лесных полянах находился центр, откуда затем они распространились в СССР, и Владимир Ильич был очень заинтересован нашими первыми опытами. Еще больше, чем сырки, Ленина в тот момент интересовали любые формы замены обычного темного крестьянства альтернативным человеческим материалом, который смог бы увеличить за счет склонности к коллективной деятельности производительность труда, и при этом был лоялен большевикам, да еще и сам вступал в потребительские сообщества. Полностью управляемые команды — голубая мечта. Не стоит недооценивать этот опыт, по-настоящему идеальный. Если бы все хозяйства в России самоорганизовались по образцу полян, то коллективизации, пожалуй, и не понадобилось. Поляны, электрифицированные, механизированные, по-немецки рационально управляемые, были островком чаемого социализма в послереволюционном океане хаоса. Подозрительной могла показаться разве что сектантская, сочувствующая, готовая вступить в коммунистическую ячейку и изучать историю партии, но апеллирующая к другому источнику морального долженствования, подоплека этого процветания. Сектанты представляли собой авангард крестьянства, самоорганизующийся, мотивированный, не нуждающийся в экономическом стимулировании, признающий государство и уважающий его собственность. Аналог партии – меньшинство, способное в кризисные моменты эффективно вести за собой большинство. И ровно поэтому они – естественные союзники, в какой-то момент должны были внушить партии опасения как потенциальные конкуренты. Подавленные, но объективно существующие противоречия обычно вливаются в конфликты. Разумеется, мнение, будто Ленин не стал бы проводить коллективизацию – шестидесятническая иллюзия. Разумеется, НЭП не был конечной точкой в его отношениях с крестьянством. Зафиксировав момент, когда крестьяне-единоличники достигнут максимума производительности и поодиночке уже не смогут обрабатывать больше земли, чем сейчас, ленинское государство неизбежно должно было вмешаться в процесс, предложить крестьянам обменивать их излишки на технику. Но чтобы использовать технику и добиваться большей производительности, крестьянам пришлось бы объединять свои хозяйства. Как же можно было оставить крестьян самих по себе, если с машинами и обобщенным хозяйством с них можно было получить объективно гораздо больше, контролируя при этом самостоятельность? Да, была и вегетарианская программа. Стимулировать в этом классе лояльность, растить сознательность, прививать идеи социализма и искоренять темные инстинкты, постепенно снимать межклассовые противоречия и готовить к бесклассовому обществу. Но правда ли, что Ленину показалось бы ее достаточно? Все, что мы знаем о стиле тактики Ленина, говорит в пользу того, что он бы пошел дальше и провел бы коллективизацию. Справа или слева от Сталина, на шкале жесткости и жестокости, мог и там, и там. НЭП был способом обеспечить быстрый экономический рост, оттолкнувшись от дна 1921 года. Видимо, опыт лесных полян оказался настолько удачным, что уже осенью 1921 года с разрешения Ленина было издано нечто вроде воззвания к российским и заграничным сектантам и старообрядцам, которые, по описаниям Бонч-Бруевича, стремились построить общество, подозрительно напоминающее коммунистическое. Теоретически духоборы, молокане, новоизраильцы очень сильно выиграли от революции и от отделения, притеснявшей их церкви от государства. Ленин, особенно при том, что Бонч-Бруевич ненавязчиво, но методично на протяжении многих лет знакомил его с этим миром ересей, время от времени проявлял к нему доброжелательный интерес. Мы помним, что еще в 1904-м РСДРП под редакцией самого Бонч-Бруевича издавала «Рассвет» — газету для сектантов. Воззвание предлагало сектантам обращаться в органы советской власти, получать землю и браться за творческий радостный труд. Важно понять, что Ленин был агентом не только индустриальной модернизации, но и религиозной реформации в России. Сам он действительно видел столько же разницы между религиями, сколько между желтым чертом и синим чертом, выражаясь его словами. Однако, мысля вне религиозных рамок, он через Бонча знал о том, что большевистская религия воспринималась частью крестьян как род религиозной реформации, как попытка перетряхнуть накопленную собственность, материальную и духовную, той части феодального государства, которая называется церковь. Лесные поляны, куда пошли работать члены секты начала века, были удачным экспериментом как раз в этой области. То, что в дальнейшем будет казаться просто первым совхозом, или, как сейчас, просто еще одним очагом постперестроечной разрухи, было форпостом и символическим эпицентром попытки религиозной реформации России, за которой в прямом и переносном смысле стоял Ленин, стремившийся не просто уничтожить частную собственность, но заменить ее некой новой, приемлемой именно для России формой. Именно поэтому превращение Ленина в обитателя мавзолея началось как раз в этой среде. И уж затем в процессе стали принимать участие более широкие слои крестьянских масс. И тем многозначнее и многозначительнее его пребывание в районе станции Большева сначала в 1918-1919, а затем и в 1922 году. Ленин мог сколько угодно отрицать наличие некоего высшего существа, однако невозможно было игнорировать тот факт, что идея Бога широко распространена как среди городского пролетариата, так и тем более среди крестьянства. Это была та идея, с которой ленинский марксизм неизбежно вынужден был вступить в жесткую конкуренцию. И неудивительно, что, войдя в свой крестьянский период, Ленин вторгается, если не в вопросы, то в дела религии. Именно весной 1922 года Ленин издает свой печально известный указ об изъятии церковных ценностей под предлогом необходимости разрешить кризис с голодающими по Волжье, покупать на вырученные от продажи драгоценной утвари деньги зерно за границей. В целом изъятия проходили без одобрения, но поскольку в стране велась кампания помощи пострадавшим, и даже сам Ленин передал свою школьную золотую медаль как раз в фонд голодающих, в массовом порядке эксцессами они не сопровождались. Запоминающимся исключением стала Шуя, где попытка кесаря взять Богова 19 марта 1922 года превратилась в расстрел, получивший полное одобрение Ленина, который требовал безжалостных и показательных действий против черносотенного духовенства, подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Сам он в это время драпируется в давно пылившуюся без дела тогу философа и сочиняет важный для него текст о значении воинствующего материализма, где, среди прочего, пропагандируется желательность навязывания материалистического взгляда на мир административными мерами. С подачи Ленина в России широко издается книга немца А. Дрефса «Миф о Христе», в которой научно, в кавычках, доказывается, что никакого Христа не было. Несколько раньше Ленин распорядился финансировать издание семитомника бывшего народовольца, а затем ученого-энциклопедиста и классического изобретателя, к каким всегда питал слабость Ленин, его тезисом было «Новым людям понадобится новая история», Николая Александровича Морозова «Христос», в которой тот на основе научного анализа апокалипсиса доказывал, что общепринятая хронология фальсифицирована. По сути, события начала 1922-го есть советский аналог тюдоровской секуляризации, роспуска монастырей, как это сделал в Англии Генрих VIII, реформация на практике. У духовенства отнимают движимую и недвижимую собственность, передают землю и здания крестьянам и рабочим, государство забирает себе ценности, монахам предложено трудиться в статусе обычных граждан. Известно, что Ленин, который, если верить Лепешинскому, еще лет в 16 плюнул на свой нательный крестик и выбросил его, презирал и не понимал религию и не проявлял толерантности по отношению к каким-либо проявлениям религиозности у товарищей социалистов. Церковь при большевиках, естественно, была отделена от государства. Однако, пока церковь не претендовала на политическую власть, Ленин не жег молитвенники, надеясь, что они исчезнут сами собой. Он искал возможности не искоренить религию, а отучать крестьянские массы от обрядовых сборищ, заменить ее каким-то еще способом организации социальной и духовной жизни, поскольку все население страны не могло вступить непосредственно в партию, которая вполне годилась для осуществления эрзац-ритуалов такого рода. В разные моменты претендентами на эту роль в голове у Ленина были театр и, возможно, если допустить, что фраза Троцкого «проважнейшая из искусств» принадлежит все-таки Ленину, кинематограф, а также электричество. Пусть крестьянин молится электричеству, он будет больше чувствовать силу центральной власти вместо неба. И вообще машина. Лучше пусть у крестьян будет мистическое отношение к технике, которой овладел промышленный пролетариат, чем к земле и природе. Таким образом, похоже, что в сознании Ленина идея существования неких прогрессивных форм религии не была табуирована. Собственно, раз формой религиозной деятельности может быть пьеса «Кулак и батрак» или «Лампочка», то почему не могут быть какие-то сектантские, христианские или мусульманские, бунтующие против официальной реакционной церкви, собрания? Теоретически они вполне комбинируются с марксизмом. Бердяев, проанализировавший в истоках и смысле русского коммунизма феномен отношений Ленина с религией и церковью, блестяще для человека, который не знал о существовании 29-го тома собрания сочинений В.И., показал, что Ленин был одержим коммунизмом как идеей фактически религиозной. Марксизм для него был абсолютно истиной. И поскольку эта доктрина охватывает не только технику совершения революции, но и всю полноту жизни, то это предмет веры. Не случайно другой философ А.Ф. Лосев, когда начальство в МГПИ пыталось поставить ему на вид религиозность, «Вы до сих пор верите в Бога?», срезал провокатора ответом, Ленин утверждал, что абсолютная истина существует. При всей брезгливости, которую Бердяев испытывает к Ленину, он признает, что в революционности Ленина ощущается моральная подоплека, органическое неприятие несправедливости. Проблема в том, что, согласно Бердяеву, впустив в себя эту идею, Ленин стал отличать добро от зла исключительно в связи с тем, насколько полезным тот или иной феномен оказывается для революции. Поощрять истребление инакомыслящих, контрреволюционеров индивидуально и в массовом порядке при таком подходе естественно. Рано или поздно Ленин и его группа новообращенных энтузиастов новой религии обречены были вступить в конфронтацию с альтернативными религиями в диапазоне от христианства до капитализма, просто потому что коммунизм сам – доктрина, строго регламентирующая социальные и духовные практики. Экономист Кейнс не случайно назвал ленинизм странной комбинацией двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души – религии и бизнеса. Мистицизм и идеализм плюс прагматизм и материализм. Вы проводите модернизацию общества не только ради оптимизации устаревших социальных и экономических решений, но и чтобы воплотить некий идеал. Именно поэтому странные и непопулярные реформы можно подавать как решение, принятое с точки зрения вечности, абсолютной истины, приближения к марксистскому раю, бесклассовому обществу. Так, в последней своей речи 1921 года Ленин призывал подходить к социализму не как к иконе, расписанной торжественными красками, а как к бизнесу, встав на деловую дорогу. В целом, пожалуй, Бердяев прав. Большевики навязали народу, одержимому идеей избранничества и ожидающему мессию, подмену. Мессией стал пролетариат, который теперь включал в себя еще и крестьянство. Противоречия между ними позиционировались как несущественные. Внутренняя ненависть Ленина к церкви, точнее, отношение к религии как к реакционной деятельности, именно так на самом деле расшифровывается его безбашенная метафора «всякий боженька есть труположество», преувеличена ради использования в политической борьбе с феноменом ленинизма. Сам Ленин хорошо знал Библию и церковное право. Не срывал с членов партии крестики, до революции принимал активное участие в издании газеты «Рассвет», а после не препятствовал бонч-бруевическим сектантам создавать коммунистические ячейки и, если уж на то пошло, даже разрешил по местному собору 1917-1918 годов восстановить патриаршество, единственный из всех послепетровских властителей России. В Конституции 1918 года была статья о равном праве граждан на осуществление атеистической и религиозной пропаганды. В проекте программы партии 1919 года пункт «Избегать оскорбления чувств верующих». В разгар гражданской войны Ленин подписывает декрет, освобождающий людей от обязательной воинской повинности по религиозным убеждениям. Коммунисты, те, да, должны были и в частной жизни отказаться от религии, иначе в кризисный момент на их выбор и поведение могут повлиять посторонние факторы. Двум богам служить нельзя. К началу 1920-х, однако, Ленин не мог не обратить внимания на то, что не только крестьянские, но и рабочие массы, разочарованные политикой большевиков, но не рискующие вступать на путь прямой вооруженной борьбы, пытаются обрести утешение в религии. И вот тут церковь в глазах Ленина с нейтральной позиции переместилась в красную зону. Именно в этот момент Ленин применяет в этой области свой излюбленный прием против политических конкурентов — внесение раскола. Поддерживаем лояльных советской власти попов и расстреливаем, ссылаем черносотенных. Да еще и с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Сам Ленин вряд ли взялся бы расстрелять даже Савонаролу, но знал, что на подчиненных действуют определенные фразы, род НЛП. Да, это предлагает тот самый человек, который совсем недавно писал «избежать, безусловно, всякого оскорбления религии». То, что раньше казалось правильным, сейчас уже нет. Отношение самой церкви к большевикам тоже было далеко не таким однозначным, как кажется по советским фильмам о гражданской войне, где среди колчаковских или зеленых банд непременно присутствует склонный к истерии и алкоголизму поп, да и к Ленину поступали от священнослужителей не только анафемы, но и удивительные письма. Например, с просьбой разрешить вступить во второй брак в силу нужды в дешевой рабочей силе в целях улучшения собственного благосостояния, чему воспрепятствовали и патриарх Тихон, и правящий архиерей митрополит Вениамин. Дело еще и в том, что большевики сами воспринимались, прежде всего крестьянской массой, кем-то вроде первых христиан, занимающихся, ну, пусть неосознанно, строительством Нового Иерусалима, реформаторов не только политической, но и духовной власти. В крестьянской среде никогда не было недостатков такого рода мистических толкователях, способных порассуждать о том, что Ленин освободил человечество от первородного греха, объявив со ссылкой на напоминающего библейского Саваофа Маркса, что греховен не человек, а общество, которое формирует человека. Сам Ленин с его личным аскетизмом скорее импонировал крестьянским массам. Вождь рабочего класса, строгий к союзникам, да, но его пролетарский голос для их ушей звучал как игуменский, и Клюевский цикл, где Ленин изображается спасителем, мессией, художественно очень убедителен. Ленин воспринимался как тот, кто очистит церковь от собственности, стяжательства, изгонит торгующих из храма, позволит разделить монастырскую землю между крестьянами. После 1924 года споры о том, кто больше сделал для человечества, Христос или Ленин, и аналогии Ленина с Моисеем, который, исполняя высший замысел, 40 лет водил свой избранный народ по пустыне, станут в крестьянской среде обычной темой для разговоров. И ладно бы только в крестьянской. Интеллигентская книга Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» внятно демонстрирует, что большевистская прагматичная утопия легко вписывается в отечественную традицию поисков универсальной социальной правды с неизбежным для них насилием, укорененным во всей русской истории. Ленин не был от всего этого в восторге, но если марксисты воспринимают пролетариат как мессианский класс, то кем волей-неволей оказывается вождь этого класса? Каким бы неудобным и некомфортным все это ни было, невозможно было сделать вид, что он не понимает, о чем речь. И все же обожествление коробило, раздражало и бесило его. Когда в 1920-м к 50-летию Горький использовал в своем юбилейном тексте термины «священный», «легендарная фигура» и прочее, Политбюро вынуждено было принять постановление, где статья была квалифицирована как «антикоммунистическая». Когда летом зрители, пришедшие на концерт Шаляпина, заметили сидевшего в партере Ленина и принялись аплодировать ему, не исполнителю, он в гневе встал и вышел из зала. Но они все равно аплодировали, даже когда видели, что таким образом выгоняют его. Нас не должно уже удивлять, что Ленин был готов абсолютно на любые эксперименты по преображению окружающей действительности, лишь бы возникал эффект, обеспечивающий его проекту лучшую позицию. Сектанты, рыночное хозяйство, буферные пролетарские государства, вроде созданного в 1919-м на территории Литвы и Белоруссии Литбела, где пролетариат не враждовал с буржуазией и, по сути, сразу действовал НЭП, прекрасно, лишь бы сработало и не претендовало на политическую значимость без его ведома. Лесные поляны представляют собой еще одно доказательство того, что традиционная схема военный коммунизм, НЭП-коллективизация представляет собой упрощение, и практически все эти типы экономических укладов с самого начала приветствовались и практиковались, с ведома и благословения Ленина в гибридных формах. Большевики искали подбором оптимальный вариант, и лесные поляны стали опытной делянкой, где на человеческом материале с повышенным октановым числом выстраивался экспериментальный коммунизм на стероидах, который в случае успеха мог быть распространен на всю страну. И неудивительно, что, обитая в горках, Ленин требовал посылать ему ежедневные рапортички о состоянии дел в полянах. После 1921-го отношения между Лениным и Бонч-Бруевичем по каким-то причинам несколько охладели, и он уже не мог так пристально следить за успехами совхоза. Однако, ссылаясь на Крупскую, Бонч рассказывал, что за 6 дней до смерти Ленин хотел его увидеть и все расспрашивал о лесных полянах.